То, что это было ошибкой, ликвидатор понял по насмешливому возгласу старого тролля. «У друга моего сына созрел тост!» Похоже, он нарушил какой-то местный обычай, так как кроме него к кубкам не прикоснулся пока никто. Юноша растерялся. По идее, тост нужно произнести стоя, но на коленях его ерзала девчонка, внимание к которой он привлекать не желал. И потом, что говорить? Пожелать счастья во все углы и денег во все карманы? Тривиально. Загнуть что-нибудь высокоинтеллектуальное? Вряд ли эта конопля переросток его правильно поймет. Словно чувствуя нерешительность доброго дяденьки Гаврилы, инициативу взяла на себя девчонка. «Не, мой ученик не оратор. Это у меня созрел тост». Малышка вывернулась из рук Дениса и вместе со своей бутылкой молока вылезла на стол. «Интересно», — уставился на нее старый тролль. Конопляному дереву тоже стало интересно. Валентина подняла свою бутылку вверх и торжественно провозгласила. «Ну, чтобы все!» С этими словами она поднесла бутылку к губам и одним махом опустошила ее. У Дениса перехватило дыхание. Тост Шарикова из бессмертного произведения «Собачье сердце» вогнал его в ступор. Услышать такое из уст малявки он никак и не ожидал. Пару секунд гости осмысливали тост, а потом рухнули. «Чтобы все! Гениально!» — хохотал Ингвальд. «Да!» — восторженно вопил именинник. «Именно так всегда говорил мой дед!» Он так возбудился, что перезревшие шишечки на его древесном теле раскрылись, и во все стороны полетели микроскопические семена. Тост произвел фурор. Он был короток, емок и всем понятен. «Не дыши!» — сполошился Денис, выходя из ступора, и начал рукой стирать с лица девчонки конопляную пыльцу. Он так старался убрать эту гадость с малышки, что забыл про себя. А коварная пыльца тем временем делала свое дело, и парню стало понемножку хорошеть. «С днем рождения! За лесного царя!» Звякнули друг от друга кубки, застучали по тарелкам вилки, и пир начался. «А кто был твой дед?» — радостно улыбаясь, спросил именинника Денис, стаскивая девчонку со стола. «Мы — деревья волшебные», — степенно ответил именинник. «В нас после смерти вселяются души прапорщиков и высшего командного состава. Дух моего деда из дубовой рощи был генералом». «А твой?» «Прапорщиком». Юноша потряс головой, отгоняя наркотический дурман. В голове слегка прояснилось. Он стал в состоянии опять адекватно оценивать ситуацию и даже немножко ее анализировать. Похоже, Валька Шибалин писал свою сказку под впечатлением «Властелина колец» в гоблинском переводе. И это слегка успокоило ликвидатора. Дендроиды волшебной рощи там вроде бы стояли на стороне добра, а значит, есть шанс, что и именинник на этой стороне. И от него можно получить какую-то полезную информацию. Тем более, что темный мастер считает, что именинник что-то знает о похищенном у него объекте. Стоп! Похищенном объекте! Денис покосился на жующую плюшку девчонку. Черт! А ведь ее похитили. Но не у темного же мастера. У трех толстяков похитили. И толстяки эти девчонку любят. Этого чертенка трудно обмануть. Фальшь она чует сразу. Нет, не может быть. Объект не она. Интересно, что он собой представляет? Ведь и Ланс бабкам-кошмарихам, и Фиона своим людям на этот объект у лесного царя намекала. И при этом они ей втирали, что с троллем у них на эту тему все схвачено. Денис посмотрел на Ингвальда. Тот, задумчиво кусая губы, смотрел на малышку и на висящий на ее боку маленький кинжал. Почуяв на себе взгляд Дениса, старый тролль торопливо отвел глаза в сторону. Это тоже наводило на размышления. Тем временем пир набирал обороты. Лихое начало, положенное Валентиной, изрядно выбило всех из колеи, а потому о протоколе проведения празднества вспомнили не скоро. Напомнила о нем недовольным покашливанием экономка именинника, чье янтарное сердце сердито мерцало во лбу. «Кушайте, гости дорогие! На базаре сейчас все так дорого, что о подарках можно и не вспоминать!» Опомнившиеся гости начали опять наперебой поздравлять именинника и торжественно подносить ему подарки. Старый норвежский тролль подарил своему другу друзу сросшихся кристаллов горного хрусталя, формой напоминающих корону. Могильные свиньи приволокли целый мешок свежих желудей. Добыча их была с их стороны настоящим подвигом, ведь они редко покидают надолго свои любимые кладбища. Морской царь преподнес золотой ларец, наполненный отборными жемчужинами. Безголовая лошадь — копыта своей несуществующей четвертой ноги. Наконец дошла очередь и до Дениса. Он дал знак своим людям, и Лина с поклоном передала лесному царю набитую артефактами корзинку. «Прими от меня этот скромный подарок, лесной царь», — степенно сказал юноша. Конопляное дерево сразу попыталось подарок открыть, но лапы ветви безуспешно скользили по плетеной крышке, которая категорически отказывалась открываться. Это заинтересовало дендроида. «А что там внутри?» Не успел Денис открыть рот, как вредная девчонка опять вылезла вперед. «Там то, не знаю чего. А что это до чего, не узнаешь, пока не откроешь», — радостно сказала она. «Ну, начинай». «Чего начинать?» — не понял именинник. «Мучиться!» Громовой хохот разнесся по пиршественному залу, и громче всех смеялись сам именинник и старый тролль. Юмор малявки оценили. Так оценили, что конопляное дерево поставило плетенку перед собой на стол, нежно поглаживая неподдающуюся крышку своими корявыми ручищами ветвями. Пир возобновился. Денис искусно имитировал свое участие в пьянке, чокался кубком с соседями, но, пользуясь тем, что почти все уже были никакие, не выпил ни капли. «А почему я не вижу за столом твоих дочерей?» — спросил Ингвальд именинника. «Да-да, где наши невесты?» — застучали пустыми кружками из-под пива болотницы и его некультурные сыновья. «А вы на всех-то губу не раскатывайте!» — осадил своих охламонов отец. «У лесного царя 7 дочерей, и только 2 из них поедут с нами в Нагорье Добрефьель в качестве ваших невест». «Сейчас мои любимые доченьки покажут свое искусство», — проскрипел именинник, — «и вы сможете среди них выбрать себе жен».